Посмотрим. Собаки порой начинали вести себя на вечеринках слишком буйно. Кроме того, их закармливали чрезмерным количеством человеческой еды, что не могло не сказаться на их здоровье. «А где твой брат?» «В своей комнате». «И чем он занимается?» «Всякой ерундой». Дэнс закрыла оружие в сейф, быстро приняла душ и переоделась. Она столкнулась с Уэсом в коридоре. «Никаких маек. Сегодня день рождения твоего дедушки». «Мама, она же чистая». «Водолазка». «Или белая с голубым рубашка». Она знала содержимое шкафа сына лучше, чем он. «Ладно». Кэтрин пристально взглянула на сына и поняла, что его смущение не имеет отношения к выбору рубашки. «Что случилось?» «Ничего». «Ну давай, выкладывай, говори, что случилось?» «Ничего». «Иди переоденься». Через 10 минут Кэтрин уже расставляла горы аппетитно выглядящих закусок, про себя воздавая хвалу фирме «Трейдер Джо». Мимо протиснулся Уэс в рубашке с запонками и костюме и взял горсть орехов. Она почувствовала аромат одеколона. Он выглядел превосходно. Быть родителем трудно, но у этой должности есть и масса приятных сторон. «Мам!» — он подбросил орешек Кэшью в воздух и поймал его открытым ртом. «Перестань, ты можешь подавиться». «Мам!» «Что?» «Кто к нам сегодня приходит?» Уэс отвел глаза и повернулся к ней плечом. «Значит, за его вопросом что-то скрывается». Кэтрин знала, что его беспокоит. Примерно то же, что и прошлым вечером, пришло время побеседовать на чистоту. Только знакомые. На вечер воскресенья намечено гораздо более грандиозное мероприятие в морском клубе, рядом с аквариумом в Монтерее, с приглашением многих друзей Стюарта. На сегодняшнее торжество она позвала только 8. И Кэтрин начала перечислять: Майкл с женой, Стив, Мартин, Барбера, вот и все. А, еще один человек, он работает с нами над последним делом, он из Вашингтона. Уэс кивнул. И все, больше никого? И все. Она бросила сыну мешочек с крекерами, и он поймал его одной рукой. Положи их на тарелки, но помни, они для гостей. Почувствовав некоторое облегчение, Уэс отправился раскладывать угощение по тарелкам. Мальчишку беспокоило то, что Кэтрин могла пригласить Брайана Гундерсона. Того самого Брайана, о котором была написана книга, гордо лежавшая неподалеку, Брайана, о чьих звонках Кэтрин в КБР так аккуратно оповещала ее Мари Эллен Кресбах. Звонил Брайан. С 40-летним банкиром Кэтрин познакомила Мари Эллен, обладавшая примерно таким же количеством почти патологических пристрастий, как и талантов. Ей в одинаковой мере нравилось заниматься стряпней, варкой кофе, приведением в порядок бумаг агентов КБР и сводничеством. Брайан со своей стороны был умен, приятен в общении, весел. Во время их первого свидания, выслушав рассказ Кэтрин о кинесике, он сел на руки со словами: «Вот так ты никогда не сможешь узнать о моих намерениях». Их совместный обед прошел превосходно. Брайан был разведен, без детей, но ему страстно хотелось их иметь. Рабочий день у Брайана, так же, как и у Кэтрин, был забит до предела, поэтому отношения между ними развивались крайне медленно. Ее это вполне устраивало. Совсем недавно, овдовев, после многих лет брака, Кэтрин не торопилась выходить замуж во второй раз. После месяца совместных обедов, кофе и походов в кинотеатр они с Брайаном как-то отправились в путешествие и оказались на побережье Василумари. Золотой закат, множество морских выдр, играющих у берега. Здесь трудно противиться поцелуям. А потом чувство вины за испытанное удовольствие. Но удовольствие всегда сильнее чувства вины. Та часть жизни, без которой можно обходиться какое-то время, но не вечно. У Дэнс не было никаких определенных планов относительно будущего с Брайаном, и потому ее вполне устраивало сложившееся положение вещей, и просто хотелось посмотреть, что из всего этого выйдет. Однако вмешался Уэс. Он не грубил и не делал глупостей, но десяткам различных способов, которые Кэтрин без труда расшифровывала, дал понять матери, что ему не нравится все, что связано с Брайаном. Дэнс уже закончила курс у психотерапевта по поводу пережитого стресса вследствие гибели мужа, но время от времени еще посещала психолога, которая подробно объяснила ей, каким образом вводить детей в курс своих романтических увлечений, и она все делала в соответствии с рекомендациями. Но Уэс опередил ее. Всякий раз, когда речь заходила о Брайане, или когда она возвращалась после встречи с ним, Уэс становился мрачным, молчаливым и необщительным. Именно об этом он хотел ее спросить прошлым вечером, когда подошел к ней с властелином колец в руках.